чтобы дать ей пройти, но она не обратила на меня никакого внимания. «Ты не любишь танцы, дорогой?» «Разве это танец? Ты же знаешь». «Но», — она засмеялась, — «они называют это танцем. Разве они не правы?» «Ну пусть и танцуют. Тебе-то это делать незачем». Он улыбнулся каменной улыбкой. Подошел Валенко. Остановился около них, поглядел на их лица, рассмеялся и фамильярно похлопал по плечу Ланцова. «Ага, дружище». После этого он поклонился Дине. «Благодарю вас, мадам». И, крупно шагая, удалился. Она сказала, обращаясь к своему мужу. «Филипп, дорогой, если тебе не нравится, что я танцую с твоими коллегами, то можешь прямо сказать мне об этом. Я ведь сама не испытываю от этого большого удовольствия». Поскольку не было заметно, чтобы она нуждалась в моей помощи, я отошел вглубь столовой и уселся. В течение почти получаса я так и сидел и смотрел по сторонам, словно находился в зоопарке. Было почти 6 часов, когда в комнату влетела Констанция. Она сменила свою верхнюю одежду. Оглянувшись вокруг и обнаружив, что никто не обращает внимания на ее появление, она подошла ко мне. Я заметил. «Я видел вас на лошади несколько часов тому назад. Не хотите ли стаканчик имбирного пива?» «Нет, благодарю». Таким снисходительным тоном говорят со своим дядюшкой. «Было очень мило с вашей стороны сообщить моему отцу, что мистер Толмо ваш друг». «Не стоит благодарности», — махнул я рукой. «Раз вы довольны, значит, все в порядке». «Конечно, я довольна. Мне нравится Америка. И, пожалуй, после всего я выпью чуточку имбирного пива. Нет, не двигайтесь, я добуду все сама». Не думаю, чтобы Вукчич слышал хоть слово из нашего разговора, хотя и находился рядом. Его глаза были прикованы к его бывшей жене, которая сидела между Ланцео и Сервином и разговаривала с Вульфом. Я заметил за ним эту тенденцию еще за завтраком. Я также заметил, что Леон Бланк демонстративно избегает Ланцео и не разговаривает с ним. Все это подтверждало версию Берина об украденной должности в отеле «Церковный двор». Что касается самого Берина, то тот, казалось, находил удовольствие пристально разглядывать Ланцео, тоже не произнося ни слова. Вообще атмосфера царила явно неприятная. Здесь смешалось все – и сплетни мамаши Мандор относительно Лизетты, и ревнивые замечания относительно особенностей приготовления салата и винегрета, и неприязнь группы людей к Ланцео, и, наконец, какой-то тушный туман, который, казалось, окутывает фигуру Дины Ланцо. Мне всегда казалось, что есть женщины, которым достаточно 3 взглядов, чтобы лишить спокойствия любого мужчину. И не только лишить спокойствия, они способны затянуть его в любое болото. Я продолжал терпеливо сидеть и наблюдать, когда же Вульф попытается сдвинуться с места. Вскоре после 6 он, наконец, поднялся на ноги, и я последовал за ним на террасу и далее по тропинке к нашему абжуру. В наших комнатах он поместился в кресле, стоявшем около окна, которое имело такие размеры, что он влезал туда без особых затруднений. Затем он откинулся на спинку и прикрыл глаза, совсем спрятав их под бровями, и скрестил пальцы на центре жилетки. Это было величественное зрелище. Теперь его ничего не заботило. Ни далекая квартира, ни привычные удобства, ни даже орхидея. «Как я понимаю, Берин собирается завтра утром сделать свои знаменитые колбаски?» Никакого эффекта. Я попробовал другое. «Как вы относитесь к тому, чтобы обратно лететь на самолете?» «Ничего». «Кстати, вчера вечером произошла авария поезда Вагая. Погибло около 100 человек». Он приоткрыл глаза и изрек. «Я уволю вас, как только мы вернемся в Нью-Йорк. Детали мы уточним после приезда». В дверь постучали. Я поднялся, прошел через холл и отворил. Меня вообще трудно удивить, но в данную минуту я был близок к этому. Там стояла Дина Ланцо. Ее глаза, как всегда, глядели томно, но отнюдь не сонно. Она спросила низким голосом. «Могу я войти? Мне хотелось бы повидать мистера Нира Вульфа». Я отступил назад, и когда она прошла, запер дверь. После этого я указал на комнату, где помещался Вульф. Она поблагодарила и пошла впереди меня. Наше появление вызвало на лице Вульфа некоторое подобие экспрессии. Он наклонил голову. «Польщен честью, мадам. Прошу прощения, что не подымаюсь, но это кресло... стул Арчи!» Она явно нервничала и оглядывалась вокруг. «Могу я поговорить с вами наедине, мистер Вульф?» «Боюсь, что нет. Мистер Гудвин является моим конфиденциальным ассистентом». Она заколебалась, опять посмотрела на меня и сделала шаг по направлению кресла, в котором восседал Вульф. «Но так мне будет трудно, но все равно я должна рассказать кому-нибудь. Я много слышала о вас. Старые дни от Марка. Я должна рассказать кому-нибудь, а здесь нет никого, с кем бы я могла откровенно поговорить. Дело в том, что кто-то пытался отравить моего мужа». «Ах, вот как!» — глаза Вульфа опять сузились. «Вы присядьте, пожалуйста. Гораздо лучше разговаривать сидя, не так ли, мисс Лансо?»